самом деле, след и вещь, его оставившая, существуют в разных пространственных и временных измерениях, одно отнюдь неадекватно другому. Иными словами, след становится тем, что он есть, благодаря чему-то бесследному. Его ценность как знака в отсутствии означаемого. Только наличие следа делает возможным существование того, что не оставляет следов, не имеет сущности. А потому, удостоверяя реальность как отсутствующее и неведомое, след реализует себя в самоустранении. Говорить о бытии как следе означает таким образом говорить о временном характере бытия. Путь как символический круговорот бытия имеет аффективную природу. Но в пространстве великого превращения все существует как знак, прежде чем стать явлением. И сами знаки получают функцию сокрытия, стирания, помрачения. У теоретика поэзии IX века Секун Ту мы встречаем примечательное суждение о природе бытия следа. Вот подлинный след. Воистину познать его нельзя. Образ идеи только хочет родиться, а превращения уже творят новые чудеса. Даосский мудрец живет экстатической устремленностью в неведомое, которое предвосхищает творчество, но не переходит в его плоды. Внушаемое этой вольной устремленностью не идея вечного отсутствия противостоит идеалистическому мотиву представления представленности неизменных образцов. Жизнепониманию даосов близка ироническая исповедь чаньского наставника. 10 лет я искал дорогу назад, а теперь забыл, откуда пришел. Мы должны заключить, что реальность в даосизме предстает чистой текучестью времени, и что в даосской философии не время является формой развертывания системы понятий, как происходит, например, в системе Гегеля, а наоборот, понятия выражают временную длительность. Даосской концепции вовсе не существует. И даосы говорят на удачу, просто так. Но все их слова — зов одного и того же. Зов бесконечно разнообразного, не имеющего логической формы потока перемен без начала и конца, без правил и меры. Не единожды Джуан Цзы выстраивает в своей книге нечто вроде генеалогии мудрости, напоминающей реальные родословные знатных семейств. Эти генеалогии откровенно пародийны, потому что само древо бытия, метафизическая глубина явлений, существует чисто символически. Оно соответствует недвойственности одного превращения мира. Все сущее, согласно философии Дао, коренится в аморфном, непрестанно теряющем самого себя теле хаоса, причем последнее в силу своей самоотрицательной природы изливается в физический мир, так что символическая глубина вещей целиком дается в нашем чувственном опыте. Как любили повторять в Китае, истина входит в тень и след. Великий путь всеобщего превращения пребывает вне себя и тем себя оправдывает. Сокрытость — таков по Джуанцзы способ бытия пути с тех пор, как оказалась забытой незапамятная древность. То, что обычные люди считают сиянием дня, даосскому философу видится потемками. Он ищет свет в непроницаемом мраке ночи. Джуанцзы точно указывает, что именно скрывает путь. Малые свершения сяочэн, логической аргументации, превращающей истину в функцию субъективного знания. Не то чтобы эти свершения были плохи сами по себе. Духовный недуг общества заключается в самом желании ограничить значение слов, превратить след как форма, образующая начало культуры, из протознака в просто знак. Это означает забвение символической глубины образов, событие, совершенно незаметное для постороннего взора, а ведь смысл слов для даоса всегда с двойным дном. Этот смысл мерцает. Повторим. Главная проблема философии Дао состоит не в том, как реальность выражается, а в том, как она скрывается. Ибо раскрытие Дао предстает здесь его сокрытием. Вещи ценятся не за то, что они есть, а за то, что их нет. Слова дороги не тем, что их произносят, а тем, что их проглатывают. Но сфера открытости Дао растворяет все формы выражения в опыте абсолютной близости к реальности. Открытость — это не суждение о ветре, это сам ветер. Чистое событие, не заслоненное анонимными закономерностями. Даосский метод, если можно говорить о методе достижения абсолютной свободы, есть именно сокрытие объективированного. Понятие глубины образов играет в нем ключевую роль. Не иллюзорной глубины метафизической мысли, которая противопоставляет сущность выражению, абсолют конечным вещам, не замечая, что и то, и другое равно доступно ей, и ноуминальная реальность доступна определению не меньше, чем любой объект. Речь идет о глубине символической, постигаемой внутри самого созерцающего. Для стороннего наблюдателя эта реальность сливается с мраком и отсутствием, потому что не сводится к наличию, присутствию как таковому. Реальность в даосизме — это мрак бездны превращений, несущий в себе нечто другое по отношению к предшествовавшим формам жизни.